Ясно, милорд в своем репертуаре. Ты, я так понимаю, и есть тот самый двуталант, из-за которого на ученом совете вчера шли такие горячие дебаты? Не знаю. Олег откровенно растерялся. Меня на этом совете не было. Декан едва заметно улыбнулся. Я имею в виду, что ты тот парень, который владеет магией тьмы и огня одновременно? Кстати, ты в курсе, что до сих пор это считалось теоретически невозможным? Да, Олегу уже осточертели эти напоминания. Последнее время я слышу это раз по 5-6 в день. Еще долго будешь слышать. Декан дружелюбно улыбнулся. Сам виноват, между прочим. Зачем тебе надо было опровергать известнейший из законов магии? Теперь из-за тебя столько учебников по теор магии переделывать придется. Декан вновь улыбнулся, и Олег внезапно понял, что он очень молод. На вид декану факультета тьмы было никак не больше 30-35 лет. Хотя маги ведь способны варьировать свой возраст в довольно широком диапазоне, вдруг вспомнил Олег. Чтобы проверить свою догадку, он на мгновение переключился на демоническое зрение и быстро глянул на ауру мага. Здесь его ожидало второе открытие. Декан темного факультета, который действительно оказался весьма молод, к тому же являлся и типичнейшим светлым магом. Ошибки быть не могло. Тибор Рентир был светлым магом не старше 36 лет от роду, специализировавшимся, кажется, по воздуху. А почему, кстати, на основное обучение тебя направили именно ко мне? Продолжил разговор молодой декан, подавая Олегу изящный серебристый медальон на тонкой цепочке. «Как огненный, ты ведь гораздо сильнее!» Он с любопытством посмотрел на Олега, внимательно рассматривающего гравировку на медальоне. Она изображала когтистого и клыкастого демона, держащего в передней лапе роскошную розу. Внизу, на холмике, возлежала какая-то мертвая девица. Об этом довольно откровенно говорил кинжал, торчащий из ее спины. Морда демона имела вид просто да нельзя несчастный и какой-то сморщенный, как будто ему очень хотелось чихнуть, но нельзя, а из левого глаза выползала слеза. «Бедолага!» — мимоходом посочувствовал демону Олег. «У него, похоже, жуткая аллергия. Какая зараза заставила зверушку цветы нюхать? Ну и садисты же эти светлые!» Наверное, это та девица. Недаром же он ей нож под ребра засандалил. Любопытствуешь? Тибо Рентир, похоже, был большим любителем поговорить. Мы решили изобразить на символе факультета эпизод из древней легенды о княжне Чаямаре, в которой демон Мирулг оплакивает погибшую княжну, дабы всякий, глядя на медальон, видел, что и тьме не чуждо благородство. Олег, не сдержавшись, фыркнул и в ответ на вопросительный взгляд декана был вынужден рассказать о своей трактовке этого рисунка. Тот в голос рассмеялся. «Теперь понятно, почему тебя к нам направили. Мировоззрение у тебя самое то для нашего факультета. Мне и самому, если честно, эта история оказалась чересчур уж пафосной. Твой вариант нравится куда больше. В общем, ладно. Пропуск ты получил, расписание тоже. В библиотеку можешь не ходить. Все равно там литературы по темной магии не выдают. Все, что надо, вам раздадут преподаватели. Первая лекция завтра в 9 утра. Что еще? Ах да, правила поведения. Значит так. На территории Академии дуэли до смерти разрешаются только под наблюдением кого-либо из старших преподавателей. Но они вечно заняты, так что если тебе приспичит кого-нибудь убить, лучше прогуляйся за ограду.